Тайны Божьи. Каждый получает удовольствие в познании секрета. Когда кто-нибудь предлагает, что он желает передать что-нибудь по секрету, то слушатели настораживают уши. Это человеческая натура. Каждому желательно знать то, чего другие люди не знают, или, по крайней мере, большинство людей не знает. Каждый имеет секреты, которые он может открыть только определенным людям. Это также верно по отношению к Господу. Бог тоже определенное открывает только тем людям, которые имеют с Ним правильное отношение. На протяжении веков люди познавали Бога посредством простой веры. Человек не всегда имел священное писание, как он имеет его сегодня, но время от времени Бог говорил к своим и делился с ними тем, чего никто из людей не знал. Взяв Библию в наши руки, мы имеем в ней полное откровение Бога к человеку. Однако эта божественная книга не написана сразу. Но писалась она долгие годы. Бог употреблял многих людей как свои инструменты. Эта библиотека книг содержит Божьи секреты, поэтому человек может читать и знать тайны Бога. Но будем помнить, что Библия в основном написана для верующих. Бог желал открыть себя своим, тем, которые доверяются Ему. Во всех практических отношениях Библия является закрытой книгой для тех, кто не знает Господа. В первом послании к Коринфянам, 2 главе 14 стихе сказано, что «душевный человек не принимает что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». Но духовный судит о всем. Иначе говоря, чтобы понимать Библию, мы должны знать Господа, который является ее автором. И единственный путь, чтобы познать Господа, это познать Иисуса Христа». В Евангелии от Иоанна, 14 главе, 6 стихе Иисус сказал, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Чтобы познать истину Божию, нужно познать Слово Божие. Живым Словом является Христос, а записанным Словом Божиим является Библия. Но чтобы действительно знать Слово Божие, вы должны знать Бога через познание живого Слова, которым является Иисус Христос. Каждый может научиться, как читать Библию, но это не значит, что человек обязательно знает Господа. Человек может только знать Бога духовно, постигая Его верою. Вначале человек должен осознать, что он погибший и нуждается в спасении. Он должен тогда осознавать, что Бог приготовил для этого спасение, послав своего Сына умереть на кресте и заплатить за его грех. Он должен затем верить, что эта смерть на кресте – способна спасти его, и тогда просто веруя, взяв и приняв его. Это является переживанием сердца и ума, но оно действительное. Человек может пригласить Христа в свое сердце и жизнь, где бы он ни находился. Уверенность нашего спасения не приходит по причине некоторого особенного чувства, но на основании авторитета Слова Божия. Не важно, что говорят люди, но важно, что говорит Бог. Ему мы должны дать ответ. И Он только может спасти. Мы изучали тайны Божии, открытые в Библии. Как мы сказали, эти тайны даны только для тех, которые верою приняли и доверились Ему. Мы уже упомянули, что Библия не была написана вся в одно время. Однако, иначе говоря, Бог на протяжении веков все больше и больше открывал свои секреты. Вы помните, что тайной в Библии является что-то, что прежде было скрыто, а теперь открыто. Тайны, которые мы рассматривали в наших беседах, были особенные, потому что они относились к этому настоящему периоду времени в Божьем плане для веков. Тайны, записанные в Новом Завете, прямо относятся к особенной цели этого настоящего века. Читая Библию, мы находим, что Бог имел сношение с человеком по имени Адам. Позже мы читаем, как Бог поступил с Ноем и его семьей. Затем читаем, как Бог относился к семье Авраама. Бог обещал благословить Авраама и его семя. Это обетование простирается через Авраама на Исаака и тогда на Иакова, имя которого было изменено на Израиля. С этого времени Бог имел дело с народом, народом израильским. Долгое время этот народ ожидал исполнения Божьего завета с ними. Эти заветы обещали им царя и царство. Обетования включали Христа, царствующего с Израилем, народом, стоящим во главе мира. Пришел Христос, но Израиль не принял царя, ни их царство. описанное и обещанное в Ветхом Завете еще не исполнилось. Можно сказать, что будет теперь? Ну хорошо, Бог имеет план для будущего Израиля, и мы можем быть уверены, что все его обетования будут буквально и определенно исполнены, но тем временем Бог имеет особенную и определенную цель для этих промежуточных веков времени. Он собирает тело верующих, известное как Церковь, тело Христа. Это сильно отличается от того, что мы читаем в Ветхом Завете, потому что Бог открывает новую группу особенных секретов, которые в Библии называются тайнами. Эти тайны мы изучали в предыдущих беседах. Бог желает, чтобы мы знали Его и знали Его цель. Говоря к Своим в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 15 стихе, Иисус сказал: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Мы, знающего Бога, знаем секреты Божьи, и поэтому знаем то, чего другим нельзя знать. Здесь в Евангелии от Иоанна 15 главе Христос утверждает, что мы знаем, что происходит, потому что мы имеем отношение к Нему, и потому что Он разделяет с нами все, что нам нужно знать, чтобы мы были хорошо информированными людьми. Информированный верующий может знать Библию и взять ее в одну руку, и газету в другую, и увидеть, каким образом сегодня развивается событие, чтобы исполнились Божьи предсказания. Господь определенно не держит нас во тьме. Он написал, как будет возрастать беззаконие в это настоящее время. Тайна объединения иудеев и язычников открывает нам, как в настоящем этом веке Бог возьмет иудеев и язычников и создаст новое тело церковь. Это, конечно, не включает всех иудеев и язычников, но только тех, кто примет Христа как их личного Спасителя. Послание Галатам учит, что касается Бога, имеется только три группы людей на этой планете Земле. Это иудеи, язычники и церковь. Нам также сказано, что церковь является невестой Христа. Книга Откровения описывает брачный пир. В книге Откровения 19 главе 9 стихе сказано: «Блаженны званные на брачную вечерю Агнца». В 21 главе те, которые вступят в брак со Христом, названы женою, невестою Агнца. Некоторые могут удивляться, почему о нас говорится как о жене Агнца, а не о жене Господа или жене Царя или жене Творца. Причина, вероятно, в том, что вся эта группа имеет одно общее. Они там, потому что они приняли смерть Христа на Голгофе как жертву за их грех. Они там, потому что Агнец Божий положил жизнь свою за них. Как мы, верующие, познали Его сначала, как Агнца Божия, который пошел на крест вместо нас и умер на нашем месте. Тайны Царства Небесного, записанные в Евангелии от Матфея, 13 главе, открывает, что во время этого настоящего периода Царство Небесное будет содержать многих исповедующих спасение, но в действительности не обладающих спасением. Истина, открытая в этих тайнах, уверяет нас, что вся нечистота будет очищена из Царства, которое, когда вернется Царь на землю. В тайнах семи церквей, находящихся в книге Откровения 2 и 3 главах, мы находим, что Господь описывает для нас характерные особенности церквей во время этого настоящего периода, известного как век церкви. Характерные особенности этих церквей представлены в такой последовательности, чтобы открыть нам изменения, которые будут происходить в церкви. Этот век начнется потерей любви и будет проходить через период великих преследований. И тогда вступит в период компромисса и проникновения ложных вероучений. И тогда пройдет через период великой евангелизации и миссионерского рвения. Но в конце в церкви будет преобладать теплота, она будет ни горячая, ни холодная. В конце описания этих церквей книга Откровения описывает Христа, стоящим у двери и стучащим, ожидающим приглашения войти. Несомненно, мы живем в последние дни этого века. Мы желали бы спросить вас, впустили ли вы Христа войти? Только вы можете открыть дверь и впустить Его. Всякое указание Священном Писании, взятое с событиями, совершающимися вокруг мира сего, напоминает нам, что этот настоящий век Божьей программе будет продолжаться недолго. Поэтому серьезно желаем спросить вас, что вы сделаете с Иисусом, называемым Христом? Видите ли вы нужду вашу в Спасителе? Верите ли вы, что Христос заплатил за ваши грехи на Голгофе? Если вы верите, вы можете призвать Его сегодня. Он находится от вас на расстоянии молитвы. Аминь.